Глава третья. Шестой связист потаенный. Что же произошло с губой потаенной после революции? Вопрос законный. Отвечаю. А почти что ничего. Атька, если прильгнул, то, как ни странно, самую малость. Покровитель его, расторопный архангелогородец, действительно подбирал остаточки. Правда, советские геологи возобновили работы в тех местах, но, как говорят, и 3 лет не прошло, как залежи были выбраны до самого донышка, а после этого губа потаенная надолго погружается во мрак. Обо мне разрешите кратко только то, что имеет непосредственное отношение к потаенной. Гражданскую войну я закончил на Балтике, а потом, как гидрограф, перешел в УБЕКО, Управление безопасности кораблевождения на Крайнем Севере. Исходил этот самый крайний север на кораблях вдоль и поперек. Но, представьте, так больше и не побывал ни разу в своей потаенной. Как-то все не складывались обстоятельства. А между тем у нас в Арктике, и буквально на наших глазах, у меня на глазах, происходят удивительные события. Ледокольный пароход «Сибиряков», он еще дважды будет фигурировать в моем повествовании, за одну навигацию проходит северным морским путем. Чкалов и Громов, как пишут в газетах, совершают прыжок из СССР в США и, наконец, на макушку земного шара высаживаются наши зимовщики во главе с академиком Шмидтом. Однако события эти обходят потаенную стороной. Грустно, но факт. Такой уж это оказался заброшенный уголок Арктики. Очень мало упоминания о потаенной, а также обо мне, найдете и в литературе. Хорошо еще, если автор какого-нибудь сугубо специального труда скороговоркой пробормочет в сноске или в примечании: «Губа положена на карту лейтенантом таким-то на гидрографическом судне таком-то». Даже коллеги и сверстники мои, гидрографы, на глазах у которых произошел небывалый географический казус со спрятанной от начальства губой, начисто выкинули все из головы. При встречах никто и словом не обмолвился. Как, мол, потаенная твоя там? Ну и баталию ж ты, помнится, выдержал и занес этим купчиной. Как его? Обидно. А как бы вы думали? Вспоминая об открытой мною, вроде бы и ни к чему губе, я рисовал в своем воображении тех сибирских лаек, которые встретили нас, сидя в ряд на берегу. Для меня это было как бы воплощением безысходного запустения. Брошенные абабковскими рудокопами собаки вскоре после нашего ухода, конечно, убежали вглубь тундры и одичали там. Либо их, что более вероятно, забрали к себе немцы из ближайшего стойбища. И все же, при мысли о потаенной, я долго не мог отделаться от странной гнетущей ассоциации. С низкого мглистого неба свешивается матовый шар луны, мохнатые диковатые морды молитвенно подняты к ней, безлюдный берег по временам оглашается протяжным скорбным воем. И так, вообразите, длится годы и годы. Что же явилось причиной того, что по прошествии времен, торжественно выражаясь, перед узкой косой и надежно укрытым за нею заливом вновь раздернулся черно-белый занавес из снежных зарядов и тумана? Вы не ошиблись. Война. Из глубокой спячки потаенную пробудила Великая Отечественная война. Но известную роль сыграл в этом я. Видите ли, в начале войны я был призван на военно-морской флот в звании капитана 2-го ранга. А в августе 41-го года была сформирована Беломорская военная флотилия со штаба в Архангельске, которая и входила в состав Северного флота. Я получил назначение в оперативный отдел штаба, поскольку, вероятно, не без оснований считался знатоком Северного военно-морского театра. Так вот, поразмыслив над картой, я не замедлил доложить начальнику штаба о том, что, по-моему, нужно разместить в губе потаенный новый пост наблюдения и связи. Оттуда, с высокого берега, просматривается значительная часть акватории, и вместе с тем служебные жилые помещения можно со стороны моря укрыть от наблюдателей, так как тундра в этом месте полога спускается к востоку. Начальство согласилось с моими доводами и приказало сформировать команду нового поста. Этим пришлось непосредственно заниматься мне. Заместитель начальника штаба убыл в командировку, и я в течение 2 недель исполнял его обязанности. Вот тут-то и появился будущий 6-й связист, потаенный без паспорта, но с именем прославленного земляка на устах в качестве рекомендации. На мой письменный стол легли понятные документы. Если не ошибаюсь, заявление, написанное на листке, вырванном из школьной тетрадки в клетку, выражающее желание уничтожать фашистов, находясь в рядах доблестного военно-морского флота, ну, затем справка из школы об успешном окончании 7 класса и 2 удостоверения. Члена клуба радиолюбителей коротковолновиков и участника Республиканской географической олимпиады, получившего 2-ю премию. Паспорт, комсомольский билет и метрика якобы сгорели в поезде во время бомбежки, который подвергся владелец документов по пути в Архангельск. Подпись на заявление была старательная, еще неумелая. Гальченко Валентин. Я, разумеется, наложил резолюцию отказать. И любой, уверяю вас, сделал бы то же самое, сидя за моим столом. Но, как известно, настойчивым везет. А этот Гальченко Валентин был настойчив. Причем, что очень важно, не нагло настойчив. Сейчас говорят пробивной, а очень немногословно, деликатно. Я бы сказал, даже гипнотически настойчив. Он ухитрился перехватить меня по дороге в штаб, который помещался над Северной Двиной в одном из зданий горкома партии. Ну, первое впечатление от этого Гальченко было, откровенно говоря, не из обнадеживающих. Он был невысокий, тощенький и с каким-то, я бы сказал, наивно упрямым и вместе с тем застенчивым выражением лица, и вдобавок чрезвычайно белесый. Белесыми были у него и волосы, и брови, и ресницы, будто мама перед визитом к начальству окунула сыночка в кринку со сметаной. Запинаясь, он сообщил, что родом с Украины, уроженец города Ромны. В нашем городе родился киноартист Шкурат, который играл старого казака в фильме «Чапаев», поспешил добавить проситель, будто это обстоятельство могло расположить меня в его пользу. Отец Гальченко Валентина, как выяснилось, воевал на Западном фронте, а сам он эвакуировался с матерью в Архангельск, где жили родственники. Мать устроилась в госпиталь медсестрой. «Поезд твой где горел?» — спросил я. «Под станцией Канаша», — торопливо ответил Гальченко. «В 3-й вагон от нашего. Как? Ахнет бомба!» «А сколько лет тебе, говоришь?» 18, — сказал он, и неожиданно запнулся, покраснел. «Ну, поезд, возможно, и горел», — подумал я. «Но паспорта, скорее всего, не существует вообще в природе». А покраснел посетитель, потому что не привык еще врать, пусть даже с самыми благородными намерениями. Мне это понравилось в нем. То есть именно то, что он покраснел. И все же, скрипя сердце, пришлось подтвердить свою резолюцию. После этого Гальченко принялся аккуратно, как на службу, являться в мою приемную и просиживать там с утра до вечера. Когда я проходил мимо, он поспешно вскакивал, однако не произносил ни слова. Всего лишь, понимаете ли, скромно, напоминал о себе, но неуклонно, неотвратимо. Наконец адъютант, без моего ведома, запретил ему сидеть в приемной, но не унялся. Лишь отступил на заранее подготовленные позиции, встал напротив здания штаба на противоположном тротуаре. Как-то в разгар суматошного рабочего дня я вышел из-за стола, чтобы немного поразмяться. Сделал 2 или 3 вдоха-выдоха перед открытой форточкой и вдруг заметил этого упрямца из Ромен. Глубоко засунув руки в карманы, он подскакивал и переминался с ноги на ногу на своем посту. Доски тротуара прогибались, пружине под ним. Если не ошибаюсь, моросил дождь. И вот, вообразите, я невольно растрогался при виде этой тощенькой, узкоплечьей, стоически мокнущей на тротуаре фигурки в каком-то поношенном, куцом, с короткими рукавами пальтеце. Гляжу, земляк прославленного киноартиста, продолжая подпрыгивать, вытащил из кармана горбушку хлеба и начал ее задумчиво жевать. Эта горбушка, признаюсь, меня доконала. Как он питается, — подумал я о нем. Мать при всем желании не может уделять ему много из своего скромного жалования. На работу, между тем, упрямец не идет. Видимо, надеется, что я применю свое решение. А я, ей-богу, не переменю его. Нет, пожалуй. Пожалуй, что и переменю. По крайней мере, мальчишка будет сыт, обут, одет. Опасно в потаенной? Да. Ну и что из этого? А где не опасно? При фронтовом тылу иной раз опаснее, чем в такой вот захолустной губе потаенной. Воевать, судя по всему, он будет не хуже других. Тем более он любитель коротковолновик, а на постах у нас не хватает радистов, разумеется. Это против правил взять на службу без паспорта только на основании справки из школы и удостоверения участника какой-то географической олимпиады, вдобавок неразборчиво напечатанного. Ну да, была не была. Первый раз в жизни рискнул нарушить правила, и я нарушил их. Понимаете ли, если бы все происходило на год позже, я бы направил этого Гальченко на Соловецкие острова, к капитану первого ранга Аврамову, начальнику школы Юнг. Но в 1941 году школы там еще не было, так что мое положение оказалось безвыходным. Черт его знает, этого настойчивого Роменца, думал я, уговаривая сам себя. Может, на самом деле ему 18. А что он низкорослый и худенький, так мало ли чего. Плохо питался в детстве, болел долго, либо просто порода такая мелковатая у них, у Гальченко. Я вызвал адъютанта. Пригласите ко мне того молодого человека с горбушкой, который топчется перед штабом на тротуаре. Молодой человек с горбушкой явился. Значит, 18? — спросил я, не поднимая глаз над бумагами. — Хорошо, я верю тебе. Отправляйся прямо в военкомат, я сейчас позвоню туда. И через несколько дней он пришел ко мне уже краснофлотцем, одетым по всей форме, в черной шинели, в черной шапке, с утопленной в мех красной звездочкой, туго-натуго подпоясанной, чтобы нельзя было засунуть двух пальцев за ремень, а на ремне медная бляха, надраенные до солнечного сияния. Таковое же сияние испускало его улыбающаяся физиономия. Он даже показался мне выше ростом. И тут я окончательно уверился в том, что поступил правильно. Начальник связи флотилии, естественно, приказал штабным радистам проверить его знания и умения. И результаты проверки оказались удовлетворительными. Перед самым отъездом он пришел ко мне попрощаться, уже со знаком штата радиотелеграфиста на рукаве. Этот суконный черный кружок с красной окантовкой, а посредине на фоне адмиралтейского якоря вышиты две красные, зигзагообразно перекрещивающиеся стрелы, удостоверяющие принадлежность их владельца к великому братству советских военных радистов. Помнится, вновь испеченный краснофлотец то и дело скашивал глаза на свой рукав, любуясь этими красивыми стрелами, но прежнего сияния на его физиономии я не усмотрел. Выяснилось, что он недоволен мною. Как? В чем дело? Почему? Гальченко, понимаете ли, узнал, что его направляют на пост наблюдения и связи. Из-за этого он и заявил мне претензию. Пробормотал потупив, что... По его мнению, принес бы родине больше пользы, служа на корабле, а не на суше. Суша, видите ли, его не устраивала. Он желал разрезать форштевнем крутые волны, штурмовать, топить. Ну, тут я быстренько, без лишних церемоний, выпроводил неблагодарного строптивца за дверь. Так, с выражением обиды на лице, он и отбыл на ледокольном пароходе сибиряков к новому месту службы. Да, вот еще, о чем, пожалуй, стоит... упомянуть. При посадке на пароход он немного замешкался, прощаясь с матерью. Потом кинулся бегом по причалу, сгибаясь под тяжестью сундучка, и кто-то из будущих его товарищей крикнул матросам, стоявшему в сходне: «Погодите сходни убирать! Не видите, что ли, последний связист потаенный поспешает?» А моторист поста Галушка... Кажется, это именно был Галушка, добродушно поправил: «Не говори последний! Может, он в работе у нас будет первый. Говори, шестой связист потаенный». И на какое-то время это стало как бы его кличкой. А теперь позвольте мне, так сказать, чуточку постраниться, чтобы выдвинуть Гальченко и пятерых его товарищей на передний план. Я, как видите, сделал свое дело. положил в 1912-м потаенную на карту, а в 1941-м убедил начальство организовать там пост наблюдения и связи, и в дальнейшем судьба потаенной целиком зависела уже не от меня, а от 6 связистов поста. Сейчас рассматривайте меня лишь как историографа, добросовестно повествующего об этой необычной судьбе. О да, само собой, то, о чем я узнал впоследствии от Гальченко, позволю себе иной раз дополнить собственными своими впечатлениями об Арктике. Не будьте меня за это в претензии.